В большом губернском городе Екатеринославе, имевшем тогда около полумиллиона жителей, среди которых было до 75 тысяч рабочих металлистов, февральскую революцию сделали люди, приехавшие утренним поездом из Харькова. Они привезли вечерние выпуски газеты «Южный край», в которых сообщалось, что император Николай II отрекся от престола в пользу Михаила Александровича. Сообщение это, сейчас же перепечатанное местными газетами, вышло экстренным выпуском и было встречено населением с воодушевлением и радостью. Никто ничего не знал подробно о Михаиле Александровиче, но почему-то все были под внушением, что именно Михаил Александрович в это тяжелое время нужен России, и что спасение страна найдет только в новом Романове, который даст России ответственных министров, разгонит всю нечисть Зимнего дворца, и Россия, обновленная, принесшая в жертву миллионы жизней своих сынов, станет державой, очищенной от всяких Горемыкиных, Штюрмеров и Распутиных. А в первых днях марта местные газеты получили телефонные сообщения из Харькова о том, что Михаил Александрович отказался от тяжелой шапки Мономаха, что полковник Николай Романов арестован, а вся власть в стране переходит к временному правительству с Керенским, Милюковым, Гучковым. Тогда была организована настоящая манифестация, во главе которой, придерживая одной рукой длинную кавалерийскую саблю, спокойно и деловито шагал помощник полицмейстера, подполковник Белоконь. По телеграмме, полученной из Петербурга, председатель губернской земской управы фон Гесберг созвал большое совещание всех общественных сил города. Тут были врачи, адвокаты, представители рабочих больничных касс. Заседание продолжалось до рассвета, а к утру была сформирована временная губернская власть во главе с Гесбергом. Тогда же было решено всю полицию изолировать и профильтровать, с тем, чтобы рядовых полицейских выпустить, а в чем-либо провинившихся арестовать и передать суду. Полицейские были загнаны в большой зал театра Колизей, а один из приставов, Борис Красовский, заподозренный в провокации, был заключен в тюрьму. Работу по изоляции полиции проделал местный гарнизон под руководством директора завода Белявского, взявшего себе в помощники одного из деятелей рабочей больничной кассы, рабочего, социалиста-революционера Лавра Шаляхина. Когда стало очевидным, что монархия провалилась, и что временное правительство как будто и в самом деле является властью, тогда, к концу первой половины марта, во многих учреждениях потихоньку и осторожно стали снимать и прятать на чердак царские портреты. Полицейские обязанности, вплоть до работ по делам уголовного розыска, взяли на себя студенты-юристы. На заводах стали организовываться заводские комитеты. Появились меньшевики, эсеры, большевики, пошли митинги, собрания, появились расценочные и контрольные комиссии. Одним дыханием был введен восьмичасовой рабочий день, и заметно стала понижаться продуктивность рабочих. Были созданы какие-то специальные рабочие комиссии по проверке правильности предоставленных военнообязанным отсрочек по призыву в армию. Как грибы после дождя стали расти профессиональные союзы и объединения, пошла в ход рабочая оппозиция, вошли в моду паритетные начала. Наиболее расторопные и толковые рабочие с нескрываемым удовольствием от продуктивных станков перешли в различные разговорные комиссии, организовался совет рабочих и крестьянских депутатов во главе с председателем рабочим Брянского завода Орловым. О провинции никто не заботился. Все эти маленькие уездные Александровки, Павлограды и Бахмуты жили своей отдаленной жизнью. Как-то по-своему переделывали житейские формы на новый революционный лад. Забытые центром, лишенные авторитетной и определенной власти, уезды быстро катились к самой страшной анархии. всякий уезд, каждая волость создавали для себя особые им выгодные законы. Губернская власть, занятая собственными заботами и, в свою очередь, не получившая никаких указаний из Петрограда, распространяла свои действия и мероприятия только в масштабе губернского города, и все, видимо, катилось к пропасти. В городской думе, состоявшей из выборных различных политических партий, происходила ожесточенная грызня, и борьба между фракциями и секциями, правыми и левыми, деловые вопросы оставались без движения или тонули в политических спорах, а вражда партий с каждым днем все более и более обострялась. Тогда же вполне самостоятельной единицей стало село Гуляй-Поле, в котором прочно засел вернувшийся с каторги каторжанин Нестор Махно, окруживший себя в селе несколькими десятками таких же уголовных каторжан. После корниловских событий из Петрограда особым поездом приехало в Екатеринослав 300 рабочих, присланных каким-то центральным профессиональным органом с мандатом за подписью какого-то военного инженера, с указанием, что местное общество заводчиков обязано этих товарищей рабочих немедленно распределить по заводам с предоставлением им заработка по всем пунктам ставок. И настроение в заводских кругах понизилось. На мандате этом, помимо подписи военного инженера, были еще какие-то две подписи пролетарской каллиграфии, и в тихую лужу был брошен первый камешек. Ни приказ номер первый, ни роковое июньское наступление, ни общая очевидная бессистемность в управлении великой страной не произвели такого впечатления, как эта небрежно написанная бумажка с двумя пролетарскими подписями. Устроили совещание. На этом совещании впервые были услышаны слова о буржуях, капиталистах, кровопийцах-директорах и о наймитах французского капитала. Начав свою речь странным обращением «товарищи директора», представитель присланных из Петрограда рабочих, пролетарий в военной одежде, произнес жуткую по бессмысленности речь о месте рабочего класса, о красном терроре и о социализации. Вся эта речь произвела впечатление плохо заученной и перепутанной прокламации, которую приехавшие рабочие привезли из Петрограда. При страшном падении продуктивности, при катастрофической дезорганизации фабрично-заводских предприятий, в смысле их административного управления, размещение присланных 300 рабочих явилось поднесением спички к бочке пороху. Но настойчивые требования питерских рабочих и начавшиеся с их стороны угрозы заставили заводчиков разместить этих гостей по предприятиям среди своих старых спокойных рабочих, сразу почувствовавших прилив свежей ярко-красной струи. На заводах все чаще и чаще стали возникать трения с администрацией и высшим техническим персоналом, которые частенько стали вывозить из цехов на тачках под общий шум и свист рабочих. Появились воззвания и прокламации о свержении буржуазного временного правительства капиталистов. Стали на заводах образовываться какие-то красногвардейские ячейки. Во время работ давались тревожные гудки, приостанавливались работы в цехах и устраивались митинги. Раздавались открытые требования к удалению администрации и взятию фабрик в руки рабочих. По какому-либо простому случаю, а часто и без всякого повода, делались попытки к массовым выходам с красными знаменами на улицу. И во всех этих взвинчивающих и разжигающих сравнительно спокойную рабочую массу кучках всегда появлялись рабочие из Петроградской партии. Все они, рассыпанные небольшими группами в 20-30 человек по заводам, появлялись в цехах только для того, чтобы произнести короткую зажигающую речь, а сами быстро проникли в различные рабочие союзы и организации, ведя открытую, вызывающую и смелую борьбу. На заводах появились винтовки. организовалась запись в Красную гвардию. Во время работ тут же на заводах производились оружейные занятия и маршировки, руководимые теми же питерскими рабочими. И когда как-то осенью Керенский исчез, в Екатеринославе с поразительной быстротой и неожиданностью объявился временный революционный штаб. Заняв большой особняк князя Урусова, революционный штаб, состоявший из двух рабочих Петроградской партии Каверина и Васильева и одного рабочего брянского завода Аверина, сразу взялся за реквизиции, аресты и расстрелы. От населения внимание штаба было случайно отвлечено объявившимся в одно время с революционным штабом штабом анархистов. Первым выплыл какой-то штаб украинцев, и все свелось к тому, что в течение нескольких месяцев с более или менее продолжительными перерывами на улицах города происходили ружейные и пулеметные перестрелки. То между революционным штабом рабочих и украинцами, то между анархистами и рабочими, а к Рождеству вспыхнула общая свалка, и по всему городу летали пули и трещали пулеметы. Воспользовавшись общей свалкой, Махно, грабивший тогда только маленькие уездные города, решил побывать и в губернии. Подойдя к поселку Амур, Махно открыл пулеметный огонь по железнодорожной части города, и так как никто ничего не знал о новом участнике боя, то произошло замешательство, и каждая сторона, участвовавшая в бою, сократила свои боевые действия. В революционном штабе рабочих было высказано предположение, что это на помощь рабочим Екатеринослава идут рабочие Амура и Нижнеднепровска. Когда махновцы в числе около 300 человек вошли в город, и каждого встречавшегося на улице тут же без всяких расспросов расстреливали, все участники уличного боя попрятались. И по городу весь день 1 января 18 года разгуливали махновцы. Ограбив крупнейшие магазины Озерного базара, махновцы подожгли здания магазинов, и вся привокзальная часть города озарилась ярким светом пламени. Сам Махно поставил посреди проспекта 3-дюймовую пушку и в упор стрелял в наиболее высокие и красивые дома. Спешивший на поддержку дравшихся украинцев полковник Самокиш ворвался в город со стороны Горяинова во главе около 50 всадников и большую часть махновцев перебил. К вечеру большевики, разобравшиеся в боевой обстановке, снова выступили и добили остатки махновской шайки и отряд Самокиша. Первое кровавое посещение Махно Екатеринослава прибавило к общему числу жертв свыше 300 трупов. В короткие от боевых столкновений перерывы рабочий Аверин сорганизовал свой новый коммунистический совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и, взяв у украинцев штурмом дом бывшей губернатора, загнал туда пару десятков смущенных и недоумевавших депутатов рабочих, выпустив тогда же приказ о полном подчинении революционного штаба всем распоряжениям совет. Но анархисты не унимались. Украинцы затаили чувство мести. И к концу января снова вспыхнули уличные бои. Оперировавший тогда в Харькове Антонов, расстрелявший там же на 7-м пути Харьковского вокзала губернатора Кашуру Масальского, присылал Екатеринославу подкрепление в виде безработных и вооруженных рабочих, и казалось, что вот временный революционный штаб Аверина окончательно раздавит и анархистов, и украинцев. Но в Екатеринослав неизвестно какими путями из совершенно отрезанного Киева прибыл Центральный исполнительный комитет украинских коммунистов, носивший сокращенное название ЦКУК. Заняв одну из больших залов английского клуба, ЦКУК, состоявшая из 3 рабочих, вооруженных австрийским ручным пулеметом, занялась примирением враждующих партий. председатель ЦКУКИ Мирон Трубный, заводской конторщик, из штаба Аверина вел переговоры с украинцами. Из штаба анархистов кто-то вел мирные переговоры со штабом Аверина, а загнанные Аверином в Совете рабочие уныло болтались по просторным комнатам губернаторского дома, унося домой от нечего делать попадавшиеся под руки мелкие вещи. Лежавший на полу большущий текинский ковер был миролюбиво разрезан на ровные части, и каждый из депутатов отнес домой по куску ковра. Но как-то в апреле, как раз в тот день, когда все партии пришли к соглашению и почти безоговорочно решили подчиниться власти Совета, на Чечелевку, окраинную часть города, упал и разорвался 6-дюймовый снаряд. По распоряжению Васьки Аверина все заводские гудки тревожно загудели. Рабочим, состоявшим в красногвардейских ячейках, были розданы винтовки, патроны и пара пулеметов. Аверин произнес речь о наступающих петлюровских бандах, впереди которых идут помещики и попы. Было наделено оружием около 600 человек, разбитые на несколько отрядов рабочие красногвардейцы заняли вокзальную часть города. Прождав около часу, они решили выйти навстречу противнику и, оставив небольшой караул на вокзале, вышли на версту за город, разбившись на небольшие отряды. Продвинувшись глубже в степь, они со страшной для них неожиданностью с трех сторон были засыпаны винтовочным и пулеметным огнем. Никто из бывших там рабочих не вернулся в город. Легли все. Когда треск пулеметного и частого оружейного огня донесся до города, все штабы исчезли. Аверин, Васильев и Каверин уселись в автомобиль и бежали в сторону Синельникова. А на рассвете по центральной улице города уверенно и грузно шагали роты немецких солдат. К утру в помещении рабоче-крестьянского совета, как ни в чем не бывало, работала немецкая комендатура, и по телеграфным столбам немецкие солдаты спокойно проводили телефонные провода. Никто ничего не понимал. Выяснилось, что сейчас город под властью Петлюры. К обеду первого же дня занятия города в саду играл немецкий оркестр военной музыки. По городу проехало несколько платформ с трупами убитых немцами рабочих, захваченных на вокзале с винтовками в руках. И весь день без перерыва по мосту через Днепр, направляясь в сторону Харькова, шли немецкие солдаты. А дня через два появились в городе какие-то странные люди в цветных широких шароварах, ярких кафтанах, разговаривавшие на ломаном русском языке, но делавшие вид, что русского языка совершенно не понимают. На город немцы наложили контрибуцию в 300 тысяч рублей. Созванная дума контрибуцию разложила на население. С второго дня прихода немецких войск начался сбор военнопленных немцев, австрийцев и турков. Незначительное количество пленных немцев и турков, тысячи пленных австрийцев, по два года проведших на заводах города и района, были переписаны, отправлены в баню, и частыми поездами в течение трех дней, счастливые и довольные, уехали домой. Отдельные единицы из пленных уклонились от возвращения на родину, так как во время пребывания в городе различных штабов занимали там какие-то посты, и, производя реквизиции и аресты, не забывали о черном дне и о грядущей старости. Чувствуя возможность повторения условий, при которых снова смогут возникнуть штабы, эти пленные вместе с большевиками, застрявшими в городе, ушли в подполье, скрываясь и проживая под чужими документами. Не успели мы порядком познакомиться с новой петлюровской властью, как опять люди, приехавшие пароходом из Киева, привезли нам новую революцию и, кисло радуясь, поздравляли нас с новым покровителем, гетманом Павло Скоропадским. И тут же показали манифест гетмана, в котором он называл нас своим народом. В городе все осталось по-прежнему. Те же немецкие войска, та же немцами поставленная старая полиция, понемногу начали дымить заводские трубы, отправился первый скорый поезд на Киев, потом пошел первый поезд на Харьков, и тогда только мы узнали, что Россия кончается за Харьковом, там, где начинается Белгород. Курск, Орел, Тула, Москва и Петербург остались за границей. И столицей нашей стал Киев. Пока в Киеве СУОЗИФ, Соединенное Украинское общество заводчиков и фабрикантов, сокращал права ПРОТОФИСа, Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства, а ПРОТОФИС пытался совсем уничтожить СУОЗИФ, украинское крестьянство, избиваемое помещиками и гетманскими приказными, нечто вроде полицейских урядников, потихоньку пускало скорый поезд под откос или убивало несколько немецких солдат. Потом пробравшийся в Киев представитель Красной России Раковский ожесточенно торговался с гетманскими министрами о границах, вел горячие переговоры и споры о каком-то торговом и транзитном договоре между Украиной и Красной Россией, а тем временем на украинской границе Дыбенко накоплял красные части, а рассыпанные по Украине коммунистические ячейки подстрекали крестьян и рабочих к бунтам и восстаниям. Вспыхнула революция в Германии. Под развалинами Вильгельмовского трона погиб и гетман Скоропадский. Появился снова Петлюра, но уже с директорией. Обезоруженные петлюровцами, опечаленные событиями на родине, уныло пробирались с Украины в Германию остатки немецких войск. И в Екатеринославе опять появились анархисты, выползли из подполья большевики, и ночью, крадучись в сторону Александровска, вышел из города начавший формироваться 8-й офицерский корпус. Раковский продолжал свой торг с петлюровской директорией, а Дыбенко, по стопам откатывавшихся германских войск, вошел в Харьков, занял Лозовую, придвинулся к Синельникову и в начале января, уже 19-го года, занял Екатеринослав. После пестрых шароваров петлюровских добродеев, умудрившихся из Воробьевых стать Воробцами, а из Петровых перекраситься в Петренковых, после Цикуки с одноглазым Мироном, по улицам города стройными рядами прошли русские люди в русских шинелях, с русскими винтовками на плечах, громко и заливисто распевая соловья. А впереди советских рот нормальным пехотным шагом шли наши русские поручики, капитаны, усталые и мрачные. И тут же на площади восторженный юноша, взобравшись на какую-то будку, стал произносить речь, восхваляя непобедимую Красную армию, пришедшую с севера на юг освободить своих братьев, товарищей рабочих. В город с войсками вошел главнокомандующий 1-й украинской Красной армией Дыбенко вместе с политическим комиссаром армии Петровским, впоследствии ставшим во главе Центрального исполнительного комитета Украины. На устроенном в Большом театре митинге Петровский упрекал рабочих в инертности и в холодной встрече, оказанной ими вошедшим в город Красным войскам. Рабочие хмуро слушали Петровского. И только зажигательная, чисто митинговая речь Дыбенко несколько подняла настроение рабочих, отчетливо помнивших последние дни власти Совета, когда Аверин послал рабочих на вокзал отбить банды петлюровцев, а сам на автомобиле умчался в противоположную сторону, подставив ничего не знавших и доверившихся ему рабочих под четкий и косящий огонь немецких пулеметов. Утром Дыбенко устроил парад войскам. Уныло плелись небольшие группы рабочих, неся красные знамена, с мертвыми, никого не волновавшими надписями «Вся власть советом». Когда же реевший над войсками красный аэроплан при спуске перевернулся и пропеллером сорвал головы у двух красных кавалеристов, а самого летчика, окровавленного и полуживого, извлекли из-под обломков аэроплана, Всякий подъем окончательно пропал, и рабочие разбрелись на окраины, тихо что-то шепча о божьем предзнаменовании, о кровавой судьбе баламутящих жизнь коммунистов. Появившиеся в городе русские солдаты, старые солдатские песни, дали несколько минут отдыха после насильственной и принудительной украинизации. Но когда к утру из Москвы через Харьков приехал старый знакомый Васька Аверин, в городе стало жутко. С первой же минуты приезда Аверина пошли аресты. В тот же день был созван прежний состав Совета рабочих депутатов. Во всех действиях Аверина, пробывшего несколько месяцев в Москве, отсутствовало его прежнее разгильдяйство. Исчезла грубость, внешняя некультурность, а чувствовалась какая-то планомерность в проведении заранее составленного плана. В течение двух недель Аверин, выступавший как представитель Народного комиссариата Украины по внутренним делам, создал все учреждения советского аппарата, всюду давая руководящие указания и самостоятельно назначая ответственных партийных руководителей. Снова появился из подполья рабочий Шаляхин, ставший во главе отдела социальной помощи, цеховой конторщик латыш Квиринг, впоследствии делегат в Риге при заключении мира с Польшей, взял на себя ведение губернского отдела совнархоза. Известный и несколько раз судившийся в окружном суде конокрад цыган Николай Хавский занял пост заведующего отделом коммунального хозяйства. Латыш, слесарь Межлаук определился на пост комиссара Екатерининской железной дороги. Во главе военного губернского комиссариата стал пришедший с войсками некий Берг. Политическим секретарем губернии был назначен коммунист Эпштейн. Во главе губернского отдела народного образования стал капельдинер кинематографа в Юзовке, безграмотный Карповский. Впоследствии смещенный студентом-первокурсником Митясовым. Ведение отдела народного здравоохранения было поручено сыну проститутки Гурсину, а во главе исполкома, как-то само по себе, на посту председателя, остался Васька Аверин. Тогда же в доме инженера Непокойницкого последней была организована ЧК, председателем которой стал рабочий завода «Шодуар» Валявка. И государственный аппарат в губернском масштабе был налажен. А к весне большевики все чаще стали устраивать митинги, проклиная царского генерала Деникина, холопов-казаков и призывая рабочих к защите Донецкого бассейна. Приехал в Екатеринослав Раковский, доказывавший на митинге рабочим, что Донбасс является кочегаркой мировой революции, и что если пролетариат потеряет Донбасс, то погибнет и вся пролетарская революция. Потом приехал Бубнов, член Совета обороны Украины, и до хрипоты призывал рабочих вступать в ряды Красной армии. Наконец приехал сам Лев Троцкий. Та же многотысячная толпа, с восторгом встречавшая в 15-м году императора Николая II, высыпала на улице и молча встретила красного диктатора. С вокзала Троцкий направился в Большой театр, где уже с раннего утра набились тысячи рабочих. Доклад Троцкого о положении республики продолжался 4 часа. Проживавшая в то время родная сестра Троцкого, жена доктора Меймельмана, стремившаяся повидаться с братом, не достигла цели, так как Троцкий не нашел свободной минуты, чтобы принять сестру.